Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, подвергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца. Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что не обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем, и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в казацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке, одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежания. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем — и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонматистов, в которых между малороссиянами нет недостатка. Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные за неимением деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее, и волчий голод всего этого собрания немного утешился, многие начали заговаривать. Разговор натурально должен был обратиться к умершей. «Правда ли, — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки, — правда ли, что панночка не тем, будь помянута, зналась с нечистым? — Кто? — Панночка, — сказал Дорож, уже знакомый прежде нашему философу. — Да она была целая ведьма. Я присягну, что ведьма. — Полно, полно, Дорож, — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать. — Это не наше дело. Бог с ним. Нечего об этом толковать. Но Дорож вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку. «Что ты хочешь? Чтобы я молчал?» — сказал он. «Да она на мне самом ездила, ей-богу, ездила!» «А что, дядька?» — сказал молодой овчар с пуговицами. «Можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?» — Нельзя, — отвечал Дорож, — никак не узнаешь. Хоть все псалтыри перечитай, ты не узнаешь. — Можно, можно, Дорож, не говори этого, — произнес прежний утешитель. — Уже Бог недаром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик. — Когда стара баба, то и ведьма, — сказал хладнокровно седой казак. — О! «Уж хороши и вы!» — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. «Настоящие толстые кабаны!» Старый казак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху, а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставшие один против другого, замычали разом. Продолжение повести Николая Гоголя «Вий» в исполнении Эдуарда Томана в следующих передачах. Редактор передачи Андрей Хусаинов. До встречи. Продолжение следует.